Он начал что-то записывать в книжке. — Хм, да, вам помешали, — кивнул доктор Фелл. Мистер Пейдж, проходя мимо окон в заднюю часть сада всего за несколько минут до убийства, увидел, что вы еще только открываете дактилограф, так что для настоящей работы у вас было мало времени. — 3-4 минуты, — уточнил Мари. — Прекрасно. И вряд ли у вас было время для настоящей работы, до того, как подняли тревогу из-за убийства. Доктору Фелл, казалось, было трудно говорить. — Дорогой мой Мари, вы не так простодушны. Вы понимали, что эта тревога могла быть уловкой. Вы бы никогда и не вышли из библиотеки, оставив дактилограф на столе в качестве приманки для любопытных. Услышав об этом, я ушам своим не поверил. Нет, нет, нет! К вам в карман вернулся настоящий, а на всеобщее обозрение остался поддельный, такой манящий и соблазнительный. Ведь так, а? Идите вы к черту, — невозмутимо произнес Мари. Потом вы решили выждать и попробовать применить ваши способности к дедукции. Вы, вероятно, всю ночь писали отчет об отпечатках пальцев, держа перед собой настоящий дактилограф, и ваши показания под присягой о том, что настоящий наследник. — Кто настоящий наследник? — перебил его Патрик Гор. — Вы, конечно, — проворчал доктор Фелл и посмотрел на Мари. — Черт возьми, — жалобно добавил он, — вы должны были его узнать. Он был вашим учеником, вы должны были его узнать. Я понял, что он настоящий Джон Фарли сразу же, как он открыл рот. Истец, который прежде стоял, теперь неуклюже сел. Его лицо выражало почти обезьянье удовольствие, а живые глаза, я даже казалось, лысина блестели. — Спасибо, доктор Фелл, — произнес Гор, положив руку на сердце. — Но я должен заметить, что вы не задали мне ни одного вопроса. — Посмотрите! — На него, друзья мои, предложил доктор Фелл. Вы имели возможность слушать его весь вчерашний вечер. Посмотрите на него сейчас. Послушайте его. Напоминает ли он вам кого-нибудь? Я имею в виду не внешность, а манеру говорить, ход мысли, способ самовыражения. Ну так кого же он вам напоминает, а? Мучительное ощущение сходства зародилось в душе Пейджа, пока доктор, моргая, смотрел на собравшихся. — Мари! — нарушил молчание Пейдж. — Мари! Попадание в десятку! Конечно, время наложило свой отпечаток и изменило характер. Это бесспорно. Мари — единственный, кто занимался с ним в те годы, когда так что формировалась его личность и имел на него влияние. Посмотрите на его поведение. Обратите внимание на построение фраз, обтекаемо как амфоры. Я с радостью признаю, что это только внешнее сходство, как, наверное, похоже между собою я с Эллиотом или Хадли. Но, тем не менее, говорю вам, единственный важный вопрос, который Мари задал вчера вечером, касался книг, нравившихся настоящему Джону Фарнли в детстве, и книг, которых он терпеть не мог. «Посмотрите на этого человека!» — он указал на Гора. Разве я не видел, как засверкали у него глаза, когда он говорил о графе Монте-Кристо и монастыре Очаге? А какие книги он ненавидел и до сих пор ненавидит? Ни один обманщик не посмел бы так говорить при человеке, которому он много лет назад якобы изливал душу. В подобных случаях факты — это вздор. Факты может знать каждый. А здесь внутренний мир мальчика. Я вам честно скажу, Мария, вам лучше рассказать правду. Хорошо быть великим сыщиком и прикидываться дурачком, но дело зашло слишком далеко. На лбу Марии появилась красная полоса. Он выглядел раздраженным и немного пристыженным, но его отрешенные мысли витали где-то далеко. — Факты не вздор, — возразил Мари. — Говорю вам, — прорычал доктор Фелл, — факты! Он взял себя в руки. — Черт возьми! — Ладно, нет... — Вероятно, нет, согласен, но я прав. Он не вспомнил красную книгу Аппина. Он написал, что такой книги нет, но он знал ее только как рукопись. О, я не защищаю его, и только пытаюсь кое-что восстановить, и я повторяю, я прав. — Черт вас возьми, Фелл, вы портите парню удовольствие, — проворчал Мари уже несколько другим голосом, бросив взгляд на горы. — Да,